Глава 12. Пантериум и Коринали. Полнолуние. Мара одела царицу в лучший наряд, почти ничего не скрывающий, даже больше открывающий совершенное тело. На шею золотое колье в три ряда, с длинным кулоном, ложащимся в ложбинку между грудью, открытую до сосков. Казалось, если подует ветер, оно просто слетит, оставив голой. Коринали шла в главный зал, как на заклание. «Любимый, прости, но Пантериум не оставит меня в покое. Я до последнего буду пытаться донести ему, как люблю тебя». Пантериум, как только Мара привела царицу, засветился сильнее, озаряя изумрудным сиянием весь зал. Царица протянула руки и прикоснулась к нему. «Здравствуй, моя прекрасная пантера. Я еще и вампир». «Знаю. И этот факт еще больше обостряет мое желание иметь тебя. Ты помнишь, мне нужно ощутить энергию страсти, чтобы выйти из камня?» «Помню. Пантеры сейчас займутся любовью и приставят руки в любовных соках к тебе». «Мне нужен и твой любовный сок». «Но как? Я не могу». «Можешь. Возьми у Мары фалос и люби им себя. Я хочу это видеть. Ляжешь напротив, а когда оргазмируешь, дотронешься до меня влажным от своего сока фалосом». «Это я не могу так. Я люблю Валиана». «Царица, это нормальный вид секса. Самоудовлетворение называется. Если ты не сделаешь этого, я убью твоего вампира». «Он далеко отсюда». «Ошибаешься. Для меня нет расстояния, и моя скрытая сила осталась в нем даже после откачки ее белыми змеями. Я просто проткну его сердце иглой из моей энергии, и его не станет». «Ты негодяй». «Следи за языком. Ты царица пантер и полностью в моей власти. Все царицы были моими любовницами, и главное, ты будешь согласна на все. Мне нужен всесторонний секс, включая и извращенный. Ты согласишься на все мои фантазии. И запомни, это теперь твой путь ублажать меня раз в полнолуние». Коринали содрогнулась. «Прости, Вален, я люблю тебя». Тоскливо взглянула на Мару и, сдернув с себя платье до пояса, обнажила грудь. Та, сразу догадавшись, о чем говорила царица с Пантериумом, протянула кожаный фалос. Царица повернулась ко всем парам. Ее гордый вид говорил о многом, но вслух произнесла: «Занимайтесь любовью. А когда оргазмируете, прикоснитесь сначала к своим мокрым гениталиям, а после сразу к Пантериуму». Те разделись и сразу начали ласкать друг друга. Молодые пантеры уже привыкли часто заниматься любовью, и такая жизнь сильно развращала всех. Пары приняли, что им надо открыто любить друг друга перед Пантериумом и плодиться как можно чаще. Коринали легла напротив камня, развела ноги и с яростью впихнула в себя фалос, начав двигать им внутри как членом. Мара лежала неподалеку и делала то же самое. Вскоре тело Коринали поддалось, и бурный темперамент сделал свое дело. Она нехотя залила фалос своим соком, подошла к Пантериуму одновременно со всеми парами и протерла по нему. «Получай, я кончила». Камень будто загорелся. Зеленый свет окутал ее с ног до головы. «Ты прекрасна». Она услышала его и отвернулась, смотря куда-то в пустоту мимо заново трахающихся пар. Энергия, вышедшая из Пантериума, уплотнилась в мужской силуэт, и через миг он появился в плоти. Подошел сзади и захватил грудь. Она напряглась каждой жилкой, внутренне борясь с желанием отлететь или вцепиться ему в горло. «Царица, ты в полной моей власти. Расставь ноги». Его рука проникла в ее плоть и начала нагло впихиваться во влагалище сразу тремя пальцами. «Хороша. Узкая. Интересно, ты всегда будешь такой?» Его шепот обжигал ушную раковину. «Да». «Прекрасно. С такой узкой дырочкой я долго буду испытывать оргазм, и тогда не трону тебя в заднюю сторону. Ты же этого не хочешь?» «Нет». «Ладно. Возможно, мне хватит этого его узкого влагалища. Наклонись». Помог ей согнуться и сразу вошел. Коринали закусила губу, чтобы не разреветься. Пантериум трахал ее всю ночь, но анус не тронул. Заставлял изгибаться в различных позах, даже впихивал различные секс-игрушки с вожделением, наблюдая за тем, как она кончала раз за разом, содрогаясь всем телом. Зал горел сумасшедшей оргией. Маре он тоже умудрился дать в рот и заставил сосать до умопомрачения. Коринали получила временную передышку и подсознательно начала отползать. Пантериум сквозь затуманенное похотью сознание оттолкнул Мару и, подскочив к царице, схватил за лодыжку. Подтянул к себе и снова вонзился, прибивая сильными толчками к каменному полу. Она ощущала, как в ней уже полно его спермы. Член чавкал по мокрому влагалищу, но до рассвета еще оставался час, и девушка ждала его, как окончание ада. Пантериум снова залил ее до краев, встал и скомандовал. «Бери снова в рот! Быстрее! Работай!» Ей пришлось опять быстро привести проклятый член в боевую готовность, и оргия продолжилась. То она его принимала, то каменный член засасывала Мара. Кореналия уже никуда не ползла, пока он безжалостно трахал рот Маре, а просто лежала на полу в ожидании следующего полового акта. «Разведи ноги, пока эта пантера сосет. Хочу видеть твою мокрую плоть. Я еще успею до рассвета войти в нее». Она повиновалась. Стоны вокруг нарастали, пары тоже кончали. Пантериум упивался всеобщей картиной. Опять оттолкнул Мару и, подняв Кореналию с пола, насадил на себя стоя. Она хоть и была бессмертной и не могла устать от всего этого, но в сознании уже устала так, что не могла двигаться, став похожей на резиновую куклу, которую просто имели и мяли, как хотели. Так прошло 10 лет. Ужасно развратных в жизни или жизни после смерти Кореналии. Пантеры расплодились до нескольких сотен. Пантериум был доволен, а она стала развращенной стервой, ненавидящей весь этот мир, а больше всего его. Выпивала людей, таскала их пантерам и входила в зал в полнолуние сразу голой, обвешанной золотыми украшениями. Он дошел до того, что имел уже всех самых красивых пантер, и никто не мог сказать ему ни слова. Однажды она почувствовала, как что-то в ней забилось. «Мара!» – там мгновенно оказалась рядом. «Царица! Осмотри меня! Мне показалось, это что-то странное. Пощупай здесь!» – указала на уровень матки. Та приложила руку и через мгновение отняла, схватившись за сердце. На лице отразилось такое удивление, что она открыла рот. «Что? Что с тобой?» Кореналия взволнованно уставилась на нее. «Царица, вы, похоже, беременны». «Что?» Ее брови поползли вверх. «Это невозможно. Я мертва, а он камень». «Не знаю, как это возможно, но внутри вас точно бьется ребенок». Вот тут царица не выдержала и разревелась впервые за долгое время. Она не проронила ни единой слезинки со дня расставания с любимым, а тут тело начало содрогаться от рыданий. Мара невольно погладила ее по голове. «Не плачьте. Вы должны быть счастливы. Это дитя – ваше спасение». Кореналия подняла влажные глаза с полным недоумением. Та попыталась объяснить. «Пантериум больше не прикоснется к вам. С прошлой царицей было так же. Мать его детей неприкосновенная. Вы теперь свободны от его похоти и будете воспитывать дитя». Кореналия встала. «Когда роды?» Голос обрел уверенность. «Очень скоро. Но в вашем случае все непредсказуемо». Роды начались за 3 дня до полнолуния. Принимала Мара. Родилась чудесная девочка, обладающая силой оборотня. Кореналия не смогла ее кормить, молока у нее не было. И быть не могло, и ребенка начали кормить другие матери-пантеры попеременно. В полнолуние царица вышла к Пантериуму с ребенком на руках и прислонила свои и ее крохотные ладошки к нему. «Это твоя дочь. Сегодня я не смогу вызвать тебя в виде мужчины с помощью моего сока». «Моя дочь? Прошлые мои дети погибли от лап инопланетных тварей, а это дитя вырастет Мара». Его изумрудный свет вышел и вошел в сладко спящую девочку. «Что ты делаешь?» Кореналия не могла понять, что происходит. «По древнему закону, теперь моя дочь станет царицей. Я долго не появлюсь в плоти, пока она не вырастет и не укусит какую-то беременную женщину, которая родит для меня новую царицу, как когда-то бывшая царица укусила твою мать. Пройдет много лет, когда я смогу вновь появиться как мужчина и любить ее. А дочь выйдет замуж за кого-то сильного мира сего и уйдет от нас». Кореналия опешила от его слов. «А что будет со мной?» «Ты свободна. Больше ты мне не нужна. И как женщина уже не интересна. Уходи куда хочешь». «Я могу уйти в Баронгий?» «Куда хочешь. Ты мне больше не нужна». «А дочь?» Удивленные глаза посмотрели на крошечное тельце. «Ты слышала меня. Ее путь здесь. Она не твоя дочь. Ты мертва. И стала всего лишь носителем моего живого семени для рождения новой царицы. Уходи, иначе я тебя убью». «Ты никогда меня не любил?» «Я камень. Без души и сердца. Любить не умею. Мне нужен был только секс для возрождения каждое полнолуние. Теперь несколько десятилетий у меня его не будет. Все. Хватит. Убирайся». Кореналия, находясь как в тумане, передала ребенка, стоящей рядом Маре. «Прощайте». «Куда вы, царица?» «Он выгнал меня. Я ухожу». «А ваша дочь?» «Она не моя дочь. Я всего лишь была носителем его семени». Мара хотела еще что-то сказать, остановить, но не смогла. Кореналия стрелой метнулась к бассейну во дворе и вошла в воду. Вскоре ее вынесло водной воронкой в пустыню, а оттуда путь лежал в Баронги. Она боялась увидеть его с другой. Боялась не увидеть вообще. «А вдруг он меня забыл? А может, его казнили белые змеи? Или кто-то уже оторвал голову?» «Валиан! Валиан! Это я, твоя пантерка! Все та же пантерка! Прости меня!» Вампирша-оборотень влетела во двор замка. Ее заметили вампиры, находящиеся там, и начали окружать. «Какая красавица! Ты к нам?» «Вампирша! Хочешь потрахаться?» «Чур я первый!» – проорал главный из них статный брюнет. Коренали обвила их затуманенным взглядом, а губы прошептали. «Валиан!» Вампиры уже почти схватили ее, как вдруг пронеслось грозное «Стоять! Назад!» Они тут же остановились и отошли, склонив головы. «Кореналия!» – вскрикнул Валиан, стоящий на ступенях выхода из замка. Она перевела взгляд на него. Все такой же красивый, с гладко зачесанными назад смоляными волосами, точеными чертами, в черном одеянии, камзоле, длинном бархатном плаще, в высоких кожаных сапогах. Повисла пауза. Минута. Две. Три. И они бросились друг к другу. «Пантерка моя!» Их жаркий поцелуй стал кострищем на глазах у всех. Через какое-то время девушка отстранилась. «Ты все еще любишь меня?» «Всегда!» «Ты прощаешь меня?» «Пантериум...» «Стой! Я не хочу ничего знать о том, что было с ним!» «Ты вернулась!» «Но как?» «Я вернулась. Навсегда. И если ты готов принять меня, я твоя. Теперь только твоя пантерка. Навеки!» «Моя! Моя пантерка! Наконец-то моя потерянная душа! Я люблю тебя!»